И Говинда сказал: «Сдается мне, о Сиддхартха, ты по-прежнему любишь легкую насмешку. Я верю тебе и знаю, что ты не следовал какому бы то ни было наставнику. Но ведь ты сам, наверное, отыскал, если не учение, то хотя бы некие мысли, некие выводы, которые принадлежат тебе и помогают жить». Если бы ты поделился ими со мной, сердце мое преисполнилось бы гордости и радости. Сиддхартха на это молвил: «Мысли у меня были, да, и выводы я делал время от времени. Порой, всего лишь час или день, я ощущал в себе знания, подобно тому, как ощущают в сердце жизнь. Много было мыслей, только мне трудно передать их тебе. Вот, Говинда, это и есть одна из моих находок. Мудрость непередаваема. Мудрость, которую мудрец пытается передать, всегда звучит нелепостью». «Ты шутишь», — сказал Говинда. «Я не шучу. Я говорю то, что отыскал. Знание можно передать, а мудрость нет. Ее можно отыскать, ею можно жить, можно ее преисполниться, творить с ее помощью чудеса, но нельзя ни высказать ее, ни проповедовать. Именно это в юности нет-нет, да и брезжило мне догадкой. Именно это отвратило меня от наставников. Я отыскал одну мысль, Говинда, которую ты опять сочтешь шуткой или нелепостью, но это лучшая из моих мыслей, и она гласит: противоположность любой истины тоже истина. Дело вот в чем. Истину можно высказать и облечь в слова, если она однобока. Однобока все, что можно помыслить и высказать, облечь в мысли и слова. Однобоко, половинчато, лишено целостности, завершенности, единства. Когда возвышенный Готама в проповеди своей говорил о мире, он поневоле делил его на сансану и нирвану, иллюзию и истину, страдание и избавление. Иначе нельзя. Тому, кто желает наставлять, иного пути не дано. Однако же сам по себе мир, сущее вовне и внутри нас, сам по себе мир никогда не бывает однобок. Ни человек, ни деяние не бывают целиком сансарой или целиком нирваной. Не бывает человек ни целиком свят, ни целиком греховен. Просто так кажется, ибо мы подвержены иллюзии, что время есть нечто реальное. Время нереально, Говинда. Часто, ах, как часто я убеждался в этом, а коль скоро время нереально, значит, и промежуток, якобы разделяющий мир и вечность, страдания и блаженство, зло и добро, тоже есть иллюзия». «Как же это?» — боязливо спросил Говинда. «Слушай хорошенько, дорогой, слушай хорошенько. Грешник, как я и ты, есть грешник сейчас. Но когда-нибудь он вновь станет брахмой, когда-нибудь достигнет нирваны, станет Буддой. Так вот, это когда-нибудь есть иллюзия, есть только притча. Грешник вовсе не становится Буддой, не находится в развитии, хотя наше мышление не способно иначе представить себе подобные вещи. Нет, в грешнике уже сегодня... Сейчас присутствует грядущий Будда, все его будущее уже существует, и тебе надлежит почитать в нем, в себе, в каждом Будду завтрашнего, пока не состоявшегося, сокрытого. Мир, друг Говинда, не является несовершенным и не проходит долгий, неспешный путь к совершенству, нет. Он совершенен в каждый свой миг. Все грехи уже несут в себе свое отпущение. Во всяком малом дитяте уже присутствует старец, во всяком новорожденном младенце смерть, во всяком умирающем вечная жизнь. Ни одному из людей невозможно увидеть, сколь далеко иной продвинулся на своем пути. В разбойнике и азартном игроке поджидает Будда, в брахмане поджидает разбойник. В глубокой медитации существует возможность отрешиться от времени, увидеть одновременно все былое, все нынешнее и грядущее. И тогда все хорошо, все совершенно, все брахман. Вот почему то, что есть, представляется мне хорошим. Смерть представляется мне как жизнь, грех как святость, разумность как безрассудство. Все так и должно быть. Все требует лишь моего одобрения, лишь моей готовности, моего полюбовного согласия, и это для меня хорошо, не может мне повредить. Я убедился телом и душою, что грех был мне весьма необходим. Я нуждался в любострастии, в стяжательстве, в тщеславности и позорнейшем отчаянии, чтобы научиться отречению от противодействия, чтобы научиться любить мир, чтобы не сравнивать его более с неким для меня желанным, мною воображаемым миром, вымышленным мною образом совершенства, а оставить его таким, каков он есть, и любить его, и радоваться собственной к нему принадлежности». Вот каковы, о Говинда, немногие из мыслей, что приходили мне на ум. Сиддхартха нагнулся, поднял с земли камень и взвесил его на ладони. «Смотри», — молвил он, играя своей находкой, — «вот камень. И спустя определенное время он, пожалуй, станет землей. А из земли станет растение или зверь или человек. Раньше я бы сказал... Камень он и есть камень, он не имеет ценности, принадлежит миру Майи. Поскольку же в круговороте перерождений он может стать человеком и разумом, я и ему оказываю уважение. Пожалуй, так бы я думал раньше. Сегодня, однако, я думаю, это сразу и камень, и зверь, и божество, и Будда. Я почитаю и люблю его не потому, что он когда-нибудь станет тем-то или тем-то, а потому, что он уже давным-давно извечно всем этим является. И как раз за то, что он камень, что сегодня и сейчас представляется мне камнем, как раз за это я и люблю его, и вижу значение и смысл в каждой его прожилке и вмятинке, в серых и желтых пятнах, в твердости, в звуке, который он издает, когда я его простукиваю, в сухости или влажности его поверхности. Есть камни, на ощупь схожие с маслом или мылом, и другие, словно листва, и третьи, шершавые, как песок. Каждый неповторим, и на свой лад произносит молитвенное ом, и каждый есть брахман, а одновременно в такой же мере камень маслянистый или мыльный, и мне именно это по нраву и кажется чудесным и достойным поклонения. Но с твоего разрешения я более не стану об этом распространяться. Слова не идут во благо тайному смыслу. Произнесенные вслух все тотчас же неизменно становится чуточку иным, чуточку поддельным, чуточку глупым. Да. То, что для одного человека есть богатство и мудрость, для другого всегда звучит нелепостью. И это тоже очень хорошо, и очень мне по нраву. И с этим я тоже совершенно согласен. Молча слушал Говинда. «Зачем ты сказал мне вот это все о камне?» Робко спросил он после паузы. «Так вышло нечаянно, или, быть может, я имел в виду, что люблю и этот камень, и эту реку, и вообще все перемены, которые мы наблюдаем, и у которых способны учиться. Я могу любить камень Говинда, и дерево, и кусок коры. Это предметы, а предметы можно любить. Слова же я любить не могу. Вот почему проповеди... и наставления для меня не годятся. В них нет ни твердости, ни мягкости, ни красок, ни граней, ни запаха, ни вкуса. Ничего нет, кроме слов. Быть может, именно это и мешает тебе обрести мир? Быть может, именно дело в многословии? Ведь избавление и добродетель, сансара и нирвана — тоже всего лишь слова Говинда. Нет предмета под названием нирвана. Есть только слово нирвана. Нирвана — это не только слово, — сказал Говинда. Это мысль. И Сиддхартха продолжал. Мысль? Ну что ж, возможно. Дорогой мой, признаться, я не провожу различия между мыслями и словами. Откровенно говоря, мысли я тоже ставлю не очень высоко. Мне куда важнее предметы. К примеру, здесь, на этом перевозе, моим предшественником и учителем был один человек, святой. Так вот, он много лет попросту верил в реку, и больше ни во что. Он заметил, что река говорит с ним, и стал учиться у нее. Она воспитывала его и наставляла. Эта река оказалась ему божеством. Долгие годы он знать не знал, что любой ветерок, любое облачко, любая птаха, любой жучок не менее божественны и знают столь же много, и могут столь же многому научить, как и досточтимая река. Но когда этот святой ушел в леса, он знал все. Знал больше тебя и меня. Был наставником без книг, от того лишь, что верил в реку. Говинда же молвил: «Но неужели то, что ты зовешь предметами, существует в реальности? Не обман ли это майи? Всего-навсего изображение и кажимость. Твой камень, дерево, река — реальны ли они?» «Вот и это, — ответил Сиддхартха, — более не тревожит меня. Предметы могут быть или не быть кажимостью, но тогда и я сам кажимость, а значит, они всегда мне под стать. И как раз это меня радует, вызывает уважение. Они мне под стать, поэтому я могу любить их. И вот тебе вывод, над которым ты, наверное, посмеешься. Любовь, о Говинда, по-моему, вообще самое главное. Постигать мир, объяснять его, презирать — пусть этим занимаются великие мыслители. Для меня же существенно только одно — умение любить мир, не презирать его, не испытывать ненависти к нему и к себе, умение смотреть на него и на себя, и на все существа с любовью, с восторгом, с благоговением». «Мне это понятно, — сказал Говинда. — Однако он возвышенный именно это считал обманом. Он предписывал благожелательность, бережное внимание, сочувствие, терпимость, но не любовь. Он запрещал нам сковывать свое сердце любовью к земному. Я знаю». Сиддхартха улыбнулся, и улыбка его лучилась золотом. «Я знаю, Говинда. Видишь, вот мы с тобой и угодили в самые дебри суждений, в спор о словах. Ибо я не могу отрицать, что мои слова о любви противоречат, якобы противоречат словам Готамы. Потому-то я так сильно не доверяю словам. Знаю же, это противоречие иллюзия. Знаю я в согласии с Готамой. Разве же мог он не ведать любви? Ведь он постиг все человеческое бытие в его приходящести, в его ничтожности, и, однако, так любил людей, что употребил долгую, многотрудную жизнь единственно для того, чтобы помогать им давать наставления. И у него, у великого твоего учителя, мне милее предмет, нежели слова. Его деяния и жизнь важнее, чем его речь. Мановение его руки важнее всех его суждений. Не в речах, не в помышлениях вижу я его величие, а только в деяниях, в жизни». Долго молчали старики. Потом Говинда поклонился на прощание и молвил: «Спасибо тебе, Сиддхартха, что ты поведал мне кое-что из твоих мыслей. Отчасти они диковинны, и не все стали мне сразу понятны. Но как бы там ни было, спасибо тебе, и да будут дни твои полны покоя.